Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Майя. Здравия, Майя! Здравия, Алексей! Здравия всем, которые нас видят и слушают, да? Продолжаем разбирать вопросы, которые поступили после семинара в городе Нитра, это Словакия. И какой очередной вопрос мы разберем? Сейчас есть вопрос. Чем отличается Чернобог и Белобог? Чернобог – это сатана, присутствуют его сатанистские энергии или нет? Крутой вопрос. Вот больше в Нитре заняться нечем, как разговаривать про Белобога и Чернобога. Про Бога хотят узнать люди, да? Ну, давай тогда разберемся для начала, что есть Бог, потому что я уже слышал версии из разных мест, что боги, оказывается, такие твари, которые нас используют, как в Матрице. Вот присосались к нам и так, нас как коктейль используют, пьют нашу энергию. Вот больше богам нечем заняться, как заниматься вот такой ерундой. Вот лярвы, да, могут пососать, сущности какие-то могут пососать, могут даже внедриться и даже могут заместить нашу родную сущность и управлять нами. Да, такое встречается. Но, уверяю вас, физические тела человека и те энергии, которые силовые поля, которые присутствуют в физических телах человека, они настолько малы, что богам они вообще не интересны ни разу и никак. Человек создан не для того, чтобы его как коктейль использовать, так вот взять чашечку, да, это, а для того, чтобы человек смог проявить божественное в этой жизни, взять определенные наработки и решить определенные проблемки, которые там, на высшем уровне, присутствуют, и человек является представителем божественного, то есть он аватар Бога. Вот если мы так понимаем, то тогда все становится на свои места. Если мы с точки зрения библейской концепции выступаем, то да, тогда есть дьявол, есть Бог, они друг с другом борются, один свет, другой мрак и так далее и тому подобное. Но это скучноватая теория, потому что она для очень-очень начального уровня бытия. Мы же говорим про несколько иной, более высокий уровень нашего существования, про ведический. А веда, кто еще не помнит, я скажу, что она переводится с русского на русский как «мудрость». А мудрость – это не знание, мудрость – это все, что нас окружает, это Вселенная. Это строение миров, ясное, непонятное для нас, но оно существует. И если мы посмотрим, как устроены эти вселенные, мы увидим, что человек даже не пылинка там. Человека как такового в этих вселенных даже трудно представить себе. Точно так же, как нам трудно представить какого-нибудь маленького-маленького микроба. Вот есть замечательный фильм, который показывает, какие большие объекты существуют как в нашей галактике, так как и подразумевают за пределами нашей галактики. Ну, начинается фильм с простого. Стоит человек, камера отдаляется, рядом с ним стоит джип, камера отдаляется, стоит самолет. По сравнению с самолетом человек уже маленький. Камера отдаляется дальше, стоит небоскреб или ракета, что-то большое. Человек совсем уже маленький. Дальше камера отдаляется, гора огромная, какая-нибудь там Эверест, например, тот же самый, Джималумба. И человек там вообще такая точечка, которую уже трудно рассмотреть. А отходим еще дальше, уже гора становится, вот эта великая гора, становится совсем-совсем маленькая. Когда мы отдаляемся дальше, мы видим, что человека этой горы вообще не видно. Видно какой-то шарик такой и огромное наше солнце, наше Ярило, солнышко здоровое и маленькая-маленькая земля на его фоне. Отдаляемся еще дальше. Оказывается, что существуют другие солнца, которые во много раз больше нашего солнца, где наше солнце уже вот такое, еще меньше, совсем маленькое, как крупиночка маленькая. Где там человек? И что вы представляете себе, что боги, которые создавали вот это все, они будут сосать энергию из тех, которые как микробы? Позвольте, но это же это какой-то сумасшедший дом, честное слово. Это представление человека, который дальше, чем, например, камешек, лежащий под ногами, смотреть никуда не может. Который не имеет представления о том, как устроен этот мир. Но тогда вопрос, а откуда эти знания? Это же не ведические знания, это не цельные знания. Это маленькие отрывки его воображения. Если нам интересен вот этот человек, который отрывкой вам дает из своего воображения, в этом случае тогда я не знаю, кто вы, если вам это интересно слушать. На мой взгляд, надо смотреть картину мира цельно, целиком воспринимать, понимая, кто мы, понимая наше предназначение. И если так, то в этом случае вы будете понимать, что да, есть сущности, которые на нашем уровне могут нас использовать как батарейки, а есть те сущности высшие, кого мы называем богами, которые создавали этот мир, которые являются нашими предками по духу, по крови, например, по образу и подобию. И в этом случае своих детей они поедать не будут. Мы что, какие-то дикие люди, которые друг друга поедают? А есть такое понятие, что наверху, то и внизу. Если мы не поедаем своих детей, а мы наследники богов, значит, боги тоже не поедают своих детей. Бог – это большой, он, единое, цельное, глаголище, которое может больше, чем мы, сделать, произвести, создать. Это Бог. А тот, кто занимается всякой ерундой, это уже не Бог. Давайте все-таки вот в этом разберемся и поймем, кого называют богами и правильно ли это. Если всяких лярв называть богами, каких-то сущностей падших называть богами, ну это неправда, это кривда, это все равно, что солнце называть луной. Но мы же не называем солнце луной. Мы не называем мир каким-то маленьким микроскопическим явлением в нашей жизни. Мир, он цельный. Так что вот это понятие, что такое боги, на мой взгляд, очень важно. Ну, вернемся к Чернобогу и Белобогу. Чернобог и Белобог – это условное понятие, которое было введено в ведическую культуру для того, чтобы понять уравновешение этого мира. Это два брата, которые занимаются уравновешением. Нельзя одного ослабить и усилить другого. Мир перевернется. Нельзя убрать мрак, иначе мы в солнце все сгорим, в свете все сгорим. Нельзя убрать свет, потому что мы погрязнем во мраке. Поэтому равновесие присутствует благодаря Чернобогу и Белобогу. Они никогда не борются друг с другом. Это два брата. Это две стороны одной медали. Не может медаль сама бороться с собой. Не может одна половина бороться с другой половиной медали. Это надо понять. Это не Бог и дьявол. Это не Карачун, который приходит, его называют, о, Чернобог пришел. Чернобог – это намного выше. Это намного пространственней. Карачун присутствует у нас на Земле, потому что он привязан к циклу смены солнечной активности, к нарождению, к Рождеству солнышка нашего, к Лиде. Вот это Карачун, это маленькая сущность, которая здесь может присутствовать. И не более того. А Чернобог отвечает за баланс вместе с Белобогом во всех мирах и вселенных в нашей проявленности. Понимаете, какая разница? Теперь по поводу сатаны, да, сатана он или сатана. Но поскольку сатана является богоборцем изначально, это один из сыновей бога, который проявлен в идеологии одного из иных южных народов, и куда приходил второй сын, любимый сын того же отца, для того, чтобы спасти этот народ. Вот там возникло противодействие бога, того, который представлял отца, и того, который опустился ниже уровня Бога, который стал бороться. И вот здесь вот эта идеология была передана в библейский сюжет, и она распространилась по всему миру. Вот откуда борьба добра со злом. Вот откуда борьба мрака со светом. А Белобог, Чернобог намного выше этого. Они намного пространственнее, нежели чем наша маленькая катапусечка Земля. Поэтому сатану сравнивать, который только является представителем отца с худшей стороны вот в этом нашем пространстве или в каких-то там пространствах, близких к нашему, сравнивать с Чернобогом, который намного больше, невозможно. И еще раз говорю, Белобог с Чернобогом не борется, они создают баланс знаний, баланс света и мрака, без которых мир не может быть, светлого, мрачного, легкого, тяжелого. Это все Белобог, Чернобог. А сатана борется против отца своего, сражается с теми, кто пытается с ним взаимодействовать, вернуть его к разумности, и который создает миры своего имени. Ведь сказано, что он захотел создать миры, в котором бы люди его превозносили. Но до этого миры с человеками уже были созданы богами. И это сказано и в том числе и в библейском сюжете. Если вы внимательно прочтете в первоисточнике то, что относится сейчас к Библии, вы прочтете: боги сотворили все, что в этом мире, и отделили свет от мрака, создали и это, создали то, такую твердь, сякую твердь, запустили эти процессы, запустили эти и создали всех птиц, тварей, животных и прочее, сказали, что им делать, как быть, и в конце создали человека, мужчину и женщину, по образу и подобию. Сказали, плодитесь и размножайтесь, управляйте этим миром. Вот вам питание вот это, а вот питание то. Это библейский сюжет. Аналогичные знания даются и в ведической культуре, только более расширенно. И вот тут ведическое дальше заканчивается в библейском сюжете. И появляется тот, кто пришел командовать маленькой частью этого мира, которого называют Господь, который создал для себя человека из праха земного для того, чтобы в Эдемском саду тот окучивал землю, чтобы обустраивал там что-то и следил за деревьями. И ему было запрещено есть с одного дерева, с другого, пожалуйста, кушай, с других, пожалуйста, кушай. Но он был один. Для того, чтобы ему было не скучно, к нему превратились животные различные, но не нашел он там близких к себе, и поэтому была создана из ребра его женщина. Это библейский сюжет. Но это упрощенная версия библейского сюжета. Да, если мы посмотрим более глубоко, там рассказывается о том, кто такой Сатанаил. Сатанаил – сын Бога, Сатана, вот тот самый. И рассказывается, что он, оказывается, создал и мужчину, и женщину из праха земного, то есть биороботов, в которых поместил ангелов. И ангелы заплакали, им было там очень неудобно. И потом эти вот ангелы, называемые один Адам, другая Лилит, стали спорить, принципе, важнее. И он их разделил. И вот потом начинается библейский сюжет, который мы знаем, где вот потом уже вот Ева появляется из ребра Адама, и там все у них пошло более-менее нормально, и Сатанаил уже им управляет. А Лилит пошла по другому направлению. Ее выдали замуж за предводителя воздуха, за духа воздуха, за ангела воздуха. Самуил, Шмаил, там по-разному его называют. И вот там родился тот, кого называют Саваоф, с другим братом. И Лилит прокляла всех, потому что эти два брата были очень, очень некрасивые, даже по тем меркам, и обещалась убивать в народах, которые ее не славят, одного ребенка в день новорожденного, особенно там девочку и так далее. Ну, там целая история. И потом вот этот вот самый, который сын Самуила, Шмаила и Лилит, он стал начальником воздушной всей рати вот этого Сатанаила. И звание ему было, имя Саваоф. Вот если вы внимательно все изучите, вы поймете, где было ведическое начало, что потом из этого получилось, как это вывернули, и где теперь Саваоф присутствует, и где присутствует Адам, и где присутствует Ева. Вот эти все направления четко разделены на то, что было до, и то, что было после. И вы поймете, что нам привнесли и под каким соусом привнесли. И теперь вот эти противоборства другого сына, который был послан к погибшим овцам дома Израиля, с Сатанаилом, продолжаются до сей поры. Но это на их поле, это для них. Мы-то что увязываемся? У нас есть большее. У нас есть намного больше возможностей, и заветы у нас несколько иные. А мы втягиваемся в их разборки, но не с точки зрения победить кого-то, а с точки зрения тех, которые уже побеждены. Надо об этом задуматься. Надо это просто понять. Надо осознать свои корни, кто мы, для чего мы. А для этого нужно внимательно изучить свою родную культуру и изучить то, что нам подсовывают, а не просто это брать и в рот себе класть. Вот что я хотел сказать по поводу, кто такой Белобог-Чернобог, является ли он сатаной-Чернобог и есть ли там сатанистические энергии. На мой взгляд, это серьезные подмены, которые идут из библейского сюжета, который на сегодняшний момент захватил умы многих-многих людей. И отсюда происходят и непонятки, и многие проблемы, с которыми мы сейчас связываемся. Я дал ответ? Дал. Еще есть вопросы по этому? Нет. Ну что ж, друзья, благодарю Майя за то, что задала этот интересный вопрос. Благодарю тех, кто этот вопрос тебе прислал. Желаю всем добра. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В студии находился Алексей Орлов и Майя. Майя, yes. Из Нитры, из Словакии. Всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.